Небольшой белый огрызок, сопровождаемый голосом Саймона, поскрипывая, скользил по доске. Даже если не считать заикания, юноша был не лучшим оратором. Он ронял записи, постоянно поправлялся, бекал-мекал и, по мнению Эск, нес какую-то чушь. До ее укрытия доносились лишь отдельные фразы. Базовая ткань Вселенной была одной из них. Эск не поняла, что это значит, если только он не имел в виду джинсовку, ну или, может быть, фланель. А что такое изменчивость матрицы возможностей, она даже отдаленно себе не представляла. «Ничто не существует до тех пор, пока люди не подумают, что оно существует», — говорил Саймон. «А мир существует лишь потому, что люди постоянно держат в голове его образ. Во Вселенной огромное множество миров. Все они примерно одинаковы и вроде как занимают одно и то же место, но разделены расстоянием, равным толщине тени. Так что всему, что когда-либо может случиться, есть где случиться». Последний пункт Эск была в состоянии уразуметь. Она смутно заподозрила это, когда убиралась в туалете для старших волшебников. Вернее, это посох делал всю работу. А Эск тем временем изучала писсуары и с помощью некоторых полузабытых деталей внешности, подсмотренных дома у братьев, пока те сидели в жестяной ванне у очага, формулировала свою неофициальную общую теорию сравнительной анатомии. Туалет старших волшебников был магическим местом, с настоящим водопроводом и необычными плитками. Также, что самое важное, там стояли два больших серебряных зеркала, расположенных друг напротив друга. Так что, смотрясь в одно из них, человек видел, как его образ повторяется снова и снова, пока не становится слишком маленьким, чтобы его можно было разглядеть. Именно там Эск впервые столкнулась с представлением о бесконечности. Более того, у нее возникло подозрение, что одна из зеркальных Эск, почти на самой границе видимости, машет ей рукой. В тех фразах, которые использовал Саймон, было нечто тревожное. Половину времени он, похоже, говорил о том, что мир примерно так же реален, как мыльный пузырь или сон. Мел продолжал скрипеть по доске. Иногда Саймону приходилось останавливаться и объяснять различные символы волшебникам. Последние, как показалось Эск, очень бурно реагировали на некоторые особенно спорные заявления докладчика. Потом Мел снова пускался в путь, блуждая по темной доске, словно комета, и оставляя за собой хвост пыли. Небо за окном потихоньку темнело. По мере того, как зал захватывали сумерки, написанные Мелом слова все ярче высвечивались на доске. Сама доска уже казалась не столько темной, сколько несуществующей вовсе. Квадратная дыра, вырезанная из этого мира. Саймон продолжал говорить, что мир состоит из таких крошечных штучек, чье присутствие можно определить только по тому факту, что их здесь нет, малюсеньких вращающихся шариков абсолютного ничто, которые магия собирает вместе, чтобы сотворить из них звезды, бабочек, алмазы, все созданное из пустоты. Самое странное, Саймона этот факт, насколько понимала Эск, приводил в истинное восхищение. Эск чувствовала, что стены аудитории становятся тонкими и нематериальными, как дым, словно содержащаяся внутри них пустота расширяется, чтобы поглотить то, что определяет их как стены. Скоро не останется ничего, кроме знакомой, холодной, пустой, сверкающей равнины с далекими выветренными холмами и тварей, стоящих неподвижно, точно статуи, и глядящих вниз. Тварей явно прибавилось. Не дать не взять мошки, собирающиеся вокруг огонька. Одним важным отличием было то, что физиономия мошки, даже при сильном увеличении, кажется дружелюбной, как у домашнего кролика. У тварей, что наблюдали за Саймоном, физиономии добротой не отличались. Потом зашла служанка, зажгла лампы, и твари разом исчезли, превратившись в безобидные тени, таящиеся в углах аудитории.